как Дефо встретился с Робинзоном Крузо. Сенсация. В небольшом старинном кресле сидит человек в парике. На его утомленном, осунувшемся лице выделяются крючковатый нос и острый подбородок. В руках у него книга. Серые глаза внимательно смотрят на ее страницы. Это журналист, памфлетист и писатель Даниэль Дефо. Он сидит у окна своего дома в лондонском предместье Сток-Ньюингтон и просматривает только что купленное у букиниста второе издание книги «Путевой дневник капитана Вудза Роджерса» о его кругосветном плавании в 1708-1711 годах. Ему по душе рассказ морехода о приключениях и походах, о флибустьерах, свободных мореплавателях, об опасностях, смелости и мужестве. Ведь и сам он когда-то, подобно мореходу, отважно бросился в водоворот жизни. Сын бакалейщика и торговца свечами, он стремился стать промышленником. Не получилось. Искал счастья в политике, ничего не добился. Пытался торговать, обанкротился. Был журналистом, издавая газету, подвергался преследованиям за свое острое перо, сидел в тюрьме. Если бы не его энергия, не его вера в жизнь, не одолеть ему все превратности и повороты судьбы. Теперь ему 58. Он утомлен и измучен интригами врагов, которых у него предостаточно. Друзей же нет. К концу жизни он оказался в одиночестве, подобно Селькирку, моряку, о котором пишет в своем дневнике капитан Вудз Роджерс. Кстати, это глава, где рассказано о том, как Александр Селькирк прожил один несколько лет на необитаемом острове, представляет несомненный интерес. Дефо припоминает, что и ему самому пришлось однажды беседовать с этим боцманом лет 7 назад, когда тот только что вернулся на родину. Весь Лондон жил тогда сенсацией. Человек с необитаемого острова. Чем дальше читает Дефо о приключениях Селькирка, тем больше они его захватывают, тем сильнее разгорается его воображение. Отшельник по неволе. Доподлинные записи церковных книг, сохранившиеся до наших дней, неопровержимо свидетельствуют о том, что в 1676 году в местечке Ларго, расположенном в одном из уютных приморских уголков Шотландии на берегу Северного моря, в семье башмачника Джона Селькирка, родился 7-й сын Александр. Появление на свет 7-м по счету ребенком, по местным поверьям, сулило младенцу исключительную судьбу. Но чего мог добиться сын башмачника, которому предстояло продолжать дело отца? В мастерской, где с ранних лет приходилось помогать старшим, Александру было скучно. Зато его неудержимо влекло в харчевню «Красный лев», расположенную неподалеку от их дома. Здесь собирался бывалый народ, морские волки, повидавшие сказочные страны и наглядевшиеся там разных диковин. Спрятавшись за бочкой или забившись в темный угол, мальчик слушал рассказы о стране золота Эльдорадо, об отважных моряках и жестоких штормах, о летучем голландце, паруснике с командой из мертвецов. Не раз приходилось ему слышать о дерзких набегах корсаров, поединках кораблей и награбленных богатствах. Напрасно Джон Селькирк надеялся, что 7-й сын станет достойным продолжателем его дела. Александр избрал иной путь. В 18 лет он покинул дом и отправился в море навстречу своей удивительной судьбе, сделавшей его героем бессмертной книги. Первое плавание закончилось для него плачевно. Судно подверглось нападению французских пиратов. Молодого матроса взяли в плен и продали в рабство. Но ему удается освободиться и наняться на пиратский корабль. С этого момента для Селькирка начинается полоса злоключений и неудач, из которых он, однако, удивительным образом всегда выходил целым и невредимым. Видимо, опасный промысел он избрал не напрасно. Домой Селькирк вернулся в роскошной одежде, с золотыми серьгами в ушах, кольцами на пальцах и туго набитым кошельком. Но дома ему не сиделось. Тихая, спокойная жизнь казалась скучной и однообразной. Он решает снова при первом удобном случае отправиться в плавание. Случай не заставил себя долго ждать. В начале 1703 года в «Лондон Газет» Селькирк прочитал о том, что знаменитый капитан Уильям Дампьер на двух судах готовится предпринять новое плавание в Вест-Индию за золотом. Такая перспектива вполне устраивала молодого, но уже заболевшего морем плаваниями и приключениями шотландца. Вот почему среди первых моряков, записавшихся в члены экипажа флотилии Дампьера, был 27-летний Александр Селькирк. Ему предстояло служить боцманом на 16-пушечной галере «Сенк-Пор». Кроме нее во флотилию Дампьера входил 26-пушечный бриг «Сент-Джордж». Уильям Дампьер, авантюрист и ученый-натуралист, корсар и мореход, успешно продолжал дело знаменитых королевских пиратов Фрэнсиса Дрейка и Уолтера Рейли, положивших в XVI веке начало морскому владычеству Британии. Совсем недавно он вернулся из продолжительного и трудного плавания, во время которого им было сделано немало научных открытий. Этот пират, помимо морского разбоя, был одержим страстью исследования морей и их обитателей, течений и ветров, народностей и обычаев тех стран, где он бывал. Из каждого плавания он привозил массу наблюдений, записей, рисунков. Его произведения, издаваемые отдельными книгами, пользовались большим успехом у современников. Неудивительно, что знакомство с ним искали многие современники, в том числе писатели Свифт и Дефо. Это было время, когда пиратство стало почти узаконенным, и морской разбой поощрялся королевскими особами. Когда легенды, привезенные еще Христофором Колумбом о заморских сокровищах, продолжали разжигать воображение любителей легкой наживы, сорвиголов и авантюристов, когда лихорадка открытий и приключений, сотрясая старый свет, рождала новые мифы, в которых сама правда часто казалась неправдоподобной. Цель нового похода флотилии Дампьера – нападение на испанские суда в море, захват и ограбление городов на суше была не нова. Корабли держали курс на южные моря, страны Латинской Америки. По существу это была обычная для того времени грабительская экспедиция, лишь прикрывавшаяся лозунгом борьбы с враждебной Англией и Испанией. Дампьер вышел в море на Сент-Джордже «Подарки короля». Вслед за ним чуть позднее, в мае 1703 года, покинула берега Альбиона и быстроходная галера Сенк-Пор. У берегов Ирландии корабли соединились. Плавание, поначалу протекавшее спокойно, было омрачено смертью капитана судна, на котором служил Селькирк. На место умершего моряка Дампьер назначил нового командира, Томаса Стрэдлинга, сыгравшего позже неблаговидную роль в судьбе своего боцмана Александра Селькирка. С этого момента началось трудное плавание. И не только потому, что характер у нового капитана был крутой и жестокий, но и из-за того, что теперь плыли по почти неисследованным морям, в то время как мореходный инструмент был весьма еще несовершенен, а карты часто вообще отсутствовали. Полтора года галера Сенк-Пор скиталась по морям, вступала в абордажные схватки, совершала дерзкие набеги на портовые города, захватывала корабли испанцев. Следуя путем Магеллана, флотилия вышла из Атлантического в Тихий океан. Совершив несколько налетов на города, расположенные по Чилийскому побережью, корабли разошлись в разные стороны. Сенк-Пор поднялась до широты города Вальпараисо и взяла курс на пустынные острова архипелага Хуан-Фернандес, где команда рассчитывала запастись пресной водой и дровами. В XVI веке, когда каравеллы испанцев только начинали бороздить воды вдоль западных берегов Южной Америки, районы эти были еще плохо изучены. Немало встречалось по пути мореходов непонятного и загадочного. Почему, например, из Вальпараисо на север в сторону Перу приходилось плыть всего месяц, а обратно тем же путем целых три? Считали, что дело здесь не обходилось без вмешательства злых сил. Видели в этом деяние дьявола. Чем, как ни колдовством, можно объяснить такое наваждение? Все, однако, обстояло гораздо проще. На пути мореплавателей, плывущих вдоль западных берегов Южной Америки, вставало неизвестное тогда течение Гумбольдта. Раскрыть загадку необычного явления довелось капитану Хуану Фернандесу. В 1574 году он прошел из Перу в Вальпараисо за месяц, изменив несколько обычный маршрут и взяв чуть южнее. По дороге ему встретился небольшой архипелаг из трех островов. В честь капитана этот архипелаг и получил название Хуан Фернандес. Здесь-то и разыгрались те события, благодаря которым имя Селькирка не было забыто. Во время плавания между капитаном галеры Сенк-Пор Томасом Стрэдлингом и его боцманом Селькирком не раз бывали пререкания, порой даже ссоры. Упрямый шотландец пришелся не ко двору, властолюбимому капитану. Дошло до того, что Селькирк решил покинуть корабль. Кстати говоря, к тому времени изрядно потрепанный и давший течь. В судовом журнале появилась запись. Александр Селькирк списан с судна по собственному желанию. В шлюпку погрузили платье и белье, кремниевое ружье, фунт пороху, пули и огниво, несколько фунтов табака, топор, нож, котел, не забыли даже Библию. Селькирка ждала вполне комфортабельная жизнь на необитаемом острове Мас-Атьерра, входящем в архипелаг Хуан-Фернандес и расположенном в 600 километрах к западу от Чили. Селькирк предпочитал вериться своей судьбе, оставшись в одиночестве на одном из пустынных островов этого архипелага, чем оставаться на ветхом корабле под началом враждебного ему командира. В душе боцман надеялся, что долго пробыть на острове в положении добровольного узника ему не придется, ведь корабли довольно часто заходят сюда за пресной водой. А пока, чтобы не умереть с голоду, нужно было заботиться о еде. Съестных припасов ему оставили лишь на один день. К счастью, на острове оказалось множество диких коз. Это означало, что при наличии пороха и пуль питание ему обеспечено. Обследовав свои владения, Селькирк установил, что остров покрыт густой растительностью и имеет около 20 километров в длину и 5 в ширину. На берегу можно было охотиться на черепах и собирать в песке их яйца. Во множестве на острове водились птицы, у берегов встречались лангусты и тюлени. Время шло, а скорое избавление, на которое Александр так надеялся, не приходило. Волей-неволей ему пришлось не только заботиться о настоящем, но думать и о будущей жизни на клочке земли, затерянной в океане. Первые месяцы ему было нелегко. И не столько от того, что приходилось ежечасно вести борьбу за существование, сколько из-за полного одиночества. Все меньше оставалось надежды на скорое избавление. И все чаще сердце Селькирка сжималось от страха при мысли о том, что ему суждено много лет пробыть в этой добровольной ссылке. Он проклинал землю, которая его приютила, и тот час, когда решился на свой необдуманный поступок. Зная он тогда, что вскоре после того, как он покинул корабль, Сенк-Пор потерпел крушение, и почти вся команда погибла, благодарил бы свою судьбу, как он сам потом рассказывал. 18 месяцев потребовалось ему для того, чтобы привыкнуть к одиночеству и примириться со своей участью. Но надежда не оставляла его. Каждый день Силькирк взбирался на самую высокую гору острова и часами всматривался в горизонт. Немало труда, выдумки и изобретательности потребовалось ему для того, чтобы наладить нормальную жизнь на необитаемом острове. Силькирк построил две хижины из бревен и листьев, оборудовал их. Одна служила ему кабинетом и спальней, в другой он готовил еду. Когда платье его изветшало, он при помощи простого гвоздя, служившего ему иголкой, шил одежду из козьих шкур. Силькирк плотничал, мастерил, сделал, например, сундучок и разукрасил его искусной резьбой. Кокосовый орех превратил в чашу для питья. Подобно первобытным людям, он научился добывать огонь трением, а когда у него кончился порох, стал ловить руками диких коз. Быстрота и ловкость, необходимые для этого, дались ему нелегко. Однажды во время такой охоты вручную, пытаясь поймать козу, он сорвался вместе с нею в пропасть и трое суток пролежал там без сознания. После этого Силькирк, на тот случай, если заболеет или почему-либо еще не сможет больше преследовать животных, подрезал у молодых козлят сухожилия ног, отчего те утрачивали резвость. Настоящим бедствием для него стали крысы, во множестве водившиеся на острове. Они бесстрашно сновали по хижине, грызли все, что могли. Несколько раз по ночам принимались даже за ноги хозяина. Чтобы избавиться от них, Силькирку пришлось приручить одичавших кошек, как и крысы, завезенных на остров кораблями. Здоровый климат и каждодневный труд укрепили силы и здоровье бывшего боцмана. Он уже не испытывал те муки одиночества, которые одолевали его в начале пребывания на острове. Подобная жизнь, по словам тех, кому довелось слышать рассказы Силькирка после его спасения, стала казаться ему не столь уж неприятной. Он свыкся с мыслью о том, что надолго отлучен от людского общества. Прошло более 4 лет. 1580 дней и ночей, один на один с природой, проведенных в напряжении всех физических и моральных сил, дабы не впасть в уныние, не поддаться настроению тоски, не дать отчаянию одержать верх. Работа — лучшее лекарство от болезни одиночества. Трудолюбие, предприимчивость, упорство и целеустремленность — все эти качества были присущи Силькирку. В начале 1709 года отшельничеству Силькирка пришел конец. Днем избавления для него стало 31 января. В полдень со своего наблюдательного поста, откуда он каждодневно с тоской вглядывался вдаль, Силькирк заметил точку. Парус! Первый раз за столько лет на горизонте появился корабль. Неужели он пройдет мимо? Скорее подать сигнал, привлечь внимание мореплавателей. Ну и без того было видно, что судно держит курс к берегу острова Масатьерра. Когда корабль подошел достаточно близко и бросил якорь, от него отчалила шлюпка с матросами. Это были первые люди, оказавшиеся к тому же соотечественниками Силькирка, которых он видел после стольких лет. Можно представить, как были удивлены матросы, встретив на берегу дикого человека в звериных шкурах, обросшего, не умевшего поначалу произнести ни единого слова. Только оказавшись на борту «Дьюка», так называлось судно, избавившее боцмана от неволи, он обрел дар речи и рассказал о том, что с ним произошло. Дьюком командовал Вудс Роджерс, один из сподвижников знакомого Силькирку морского разбойника Уильяма Дампьера. В числе прочих кораблей его флотилии Дьюк совершал длительный и опасный рейд по 7 морям. Поэтому сразу попасть домой Силькирку не удалось. После того, как 14 февраля судно снялось с якоря у острова Масатьерра, ему пришлось объехать на нем вокруг света. И только спустя 33 месяца, 14 октября 1711 года, он вернулся в Англию, став к этому времени капитаном захваченного во время похода парусника «Инкрис». Когда лондонцы узнали о похождениях Селькирка, он стал самой популярной личностью английской столицы. С ним искали встреч, его приглашали в богатые дома, где демонстрировали аристократам. Газетчики не давали ему прохода. В печати появились статьи, рассказывающие о его приключении. Один из таких очерков, опубликованный в журнале «Englishman», принадлежал перу английского писателя Ричарда Стиля. Человек, о котором я собираюсь рассказать, зовется Александром Селькирком, писал Стиль. Имя его знакомо людям любопытствующим. Я имел удовольствие часто беседовать с ним тотчас по его приезде в Англию. В своем очерке Ричард Стиль вкратце излагал историю Селькирка. Существует предание о том, что Идефо встретился с боцманом в портовом кабачке с тем, чтобы взять у него интервью. По другой версии, они увиделись в доме некой миссис Даниэль, где Селькирк будто бы передал будущему автору Робинзона Крузо свои записки. Нам неизвестно, как протекала беседа между моряком и писателем, и было ли вообще после этого написано Дефо интервью. Что касается записок, якобы полученных писателем от Селькирка, о чем миссис Даниэль поведала перед смертью своему сыну, то спор вокруг этого не затихал более двух столетий. Некоторые, особенно упорно исследователи, до сих пор считают, что факт этот имел место. Как бы то ни было, но история Селькирка оставила след в памяти писателя. Нежиться в лучах всеобщего внимания Селькирку пришлось недолго. Немногословный, не умевший красочно и ярко рассказывать о пережитом, он быстро наскучил публике, перестал быть для нее забавой. Тогда он уехал в свой родной Ларго. Встретили его здесь поначалу радушно. Однако постепенно отношение земляков к нему изменилось. Пребывание на острове не прошло для Александра бесследно. Мрачный вид и угрюмый взгляд Селькирка отпугивал людей. Его молчаливость и замкнутость раздражали. Спустя несколько лет он вернулся на флот, стал лейтенантом на службе Его Величества, короля Великобритании. Ему поручили командовать кораблем «Уэймаус». Во время очередного плавания к берегам Западной Африки в 1720 году Селькирк умер от тропической лихорадки и был похоронен с воинскими почестями. Масса-Тьерра или Тобаго. Дефо закрывает последнюю страницу истории Селькирка, рассказанную капитаном Вудзом Роджерсом. Некоторое время сидит, задумавшись. Человек на необитаемом острове. Пират-литератор подал ему великолепную мысль. В голове, пока еще смутно и нечетко, зарождается литературный замысел. Намечаются контуры будущего повествования. В этот раз он возьмется за перо не для того, чтобы написать очередной острый политический памфлет или статью. Нет, он переплавит в своей творческой лаборатории «Одиссею Селькирка», использует его историю как основу сюжета для романа, в котором расскажет о приключениях человека, оказавшегося на необитаемом острове. Героя своего он назовет Крузо по имени старого школьного товарища. Его цель — заставить читателей поверить в реальность своего героя, в подлинность того, что с ним произошло. А для этого он пойдет на небольшую хитрость и издаст книгу анонимно, выдав повествование за рассказ самого героя. Успех романа был небывалый. Не успела 25 апреля 1719 года книга выйти в свет, как одно за другим в том же году последовали новые четыре издания. Издатель Тейлор положил в карман 1000 фунтов, сумму немалую по тому времени. Неизвестно только, нашлись ли у самого Селькирка, который был тогда в Лондоне, 5 шиллингов, чтобы купить книгу, написанную про него. Мастерство писателя победило. Люди, читая книгу Дефо, искренне верили в удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве у берегов Америки, в лесу устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб. В этом заглавии, необычайно длинном, как было тогда принято, обращает на себя внимание следующее. Во-первых, то, что герой Дефо оказался на острове близ устья реки Ориноко. Что же касается лет, проведенных героем книги на острове, то Дефо просто-напросто увеличил их число, желая, видимо, поставить своего Робинзона в наитяжелейшие условия. Иначе обстоит дело с причинами, побудившими автора перенести место действия романа. Писатель переместил своего героя с острова Масаатьера в Тихом океане в Атлантический, в устье реки Ориноко. Но какой именно остров имел в виду автор книги? Ведь в ней ни разу не упоминается его название. Тем не менее, Дефо подразумевал вполне реальную землю. Помните начало романа? Робинзон Крузо отплывает из Бразилии. Едва корабль пересек экватор, как разразилась буря. Ветер относит его все дальше, на север. Экипаж пытается держать курс на остров Барбадос в Карибском море. Но ураган бросает судно на мель около необитаемого острова. Что же это за земля? Ее географические координаты, которые сообщает Дефо, почти совпадают с координатами острова Тобаго. Дефо избрал этот район местом действия своего романа, потому что он был довольно подробно описан в тогдашней литературе. И хотя сам писатель никогда здесь не бывал, он мог найти нужные ему сведения в таких книгах, как «Открытие Гвианы», Уолтера Релли, «Путешествие вокруг света», «Дневник Уильяма Дампьера» и других. Они-то и помогли Дефо вести достоверный рассказ. Из 300 произведений, написанных Даниэлем Дефо, лишь Робинзон Крузо принес автору подлинную славу. Правда, как это часто бывает, уже после его смерти. Эта книга — зеркало эпохи, а Робинзон, в образе которого писатель воспел мужество человека, его энергию и трудолюбие, герой великой эпопеи и труда. 3 точки на земном шаре связаны с именем Робинзона Крузо. Для того, чтобы посетить их, надо совершить долгое путешествие, объехать почти полсвета. В шотландском городке Ларго, в нише старинного дома, в котором жил Селькирк, вы увидите памятник ему, сооруженный в 1885 году одним из потомков моряка, послужившего прототипом знаменитого литературного героя. На Масаатьера, острове Робинзона Крузо, вам предложат подняться на вершину Эль-Юнке, где находился наблюдательный пост Селькирка, и укажут на бронзовую мемориальную доску, установленную английскими моряками в 1868 году, в память об их земляке. На острове Тобаго покажут отель «Робинзон Крузо», пещеру Робинзона и другие достопримечательности. Впрочем, за право называться островом Робинзона Крузо Масаатьера и Тобаго с равным успехом боролись долго и упорно. Дискуссия эта не столь отвлеченна, как может показаться. В причинах, породивших ее, нетрудно разглядеть вполне материальную основу. Речь идет о туризме и приносимых им доходах. О том, какую, скажем, роль он играет на Тобаго, можно себе представить, если учесть, что из 36 тысяч жителей этого острова в год приходится 30 тысяч туристов. Не так давно спор между островами получил юридическое завершение. Чилийское правительство официально переименовало Масаа-Тьерра в остров Робинзона Крузо, а соседний с ним, в честь шотландского моряка, назван островом Александра Силькирка.